Глава третья. Каюта номер 22 находилась около трапа, а номер 39 в тупике. Чемодан с заветным грузом поместили в 39-й. Решили дежурить здесь по очереди, а отдыхать в 22-й. Туда снесли личные вещи обоих. Тирана дважды ходил к помощнику капитана, но ничего не добился. Все каюты в тупике были заняты индийским раджой и его свитой. Раджай слушать не хотел об обмене каютами. «Виноваты идиоты из адъютантского отделения», — Тирана сердито потер коротко подстриженные усы. «Думали, что если нас поместят рядышком, то это покажется подозрительным. Болваны!» «Плохо, что клозет далеко», — Ида говорил очень тихо, словно боялся, что их подслушивают. «Я сосчитал 32 шага. Это занимает почти минуту. Туда и обратно, и там. В общем, все дело может занять минуты 4. За это время могут сделать что-нибудь». Тирана сел в кресло и сладко потянулся. «Осторожность, конечно, не мешает, но...» Он засмеялся. «Не надо пугать себя призраками. Вряд ли враг будет круглые сутки следить за нами, чтобы воспользоваться теми минутами, когда кто-нибудь из нас будет в клозете. Малую нужду будем справлять здесь, а большую — после дежурства». Ида покачал головой. «Нужно предусмотреть все случаи. Я уверен, за нами следят. Надо исходить из предположения, что враг знает, что именно мы везем в чемодане. А если знает, то может что-нибудь предпринять». Тирана открыл ящик столика. «А где бумага и клей?» «Я положил в нижний ящичек ночного столика». Иды подошел к двери и стал прислушиваться. «В коридоре дорожка с очень густым ворсом скрадывает шаги. Можно неслышно подкрасться к двери и подслушать разговор». Ида включил радиоприемник на столике у двери. «А ты заметил пассажирку в красном плаще?» — спросил Тирана. «Она приехала самой последней, кажется, кореянка». Он цокнул языком. «Хорошенькая бестия. Вот таких надо опасаться». Наверное, из-за нее задержали отход парохода. «Капитан сказал мне, что была неисправна вентиляционная система. Конечно, врет. Вот эту кореянку нам надо иметь в виду. Уверен, будет пытаться заговаривать с нами». «А мне кажется подозрительным английский миссионер. Он в каюте напротив трапа. Судя по выправке, спортсмен и, наверное, офицер разведки».